Лавовый захват, редкий. Из-под земли вырвется лавовая рука, что схватит и сокрушит врага. Чрезвычайно эффективно против одиночной цели. Температура вокруг руки значительно повысится. Скорость руки и радиус эффекта увеличиваются с уровнем навыка. Температура будет повышаться с уровнем навыка. Разрушение образа, легендарный. Когда вы сражаетесь с противником, что использует образ, вы можете атаковать напрямую образ и ослабить его. Цена использования зависит от силы образа. Повторное использование нанесет непоправимый урон образу цели и может привести к снижению ее уровня навыка. Рендидли тихо присвистнул. Он не только неожиданно получил 3 навыка, но 2 из них оказались чрезвычайно полезными. Наличие фонарей даст ему возможность быстрее исследовать рейд подземелья, а навык разрушения образа. Получается, теперь он может непосредственно атаковать уровни навыков других. Он хотел бы с этим поэкспериментировать, но если он действительно значительно снизит уровень навыка, то отыскать какого-то добровольца может быть немного. Раньше Рендидли задался вопросом, почему не каждое дополнение класса дало свой навык, но эти 3 навыка после достижения 5 уровня, вероятно, были от тех 3 дополнений его класса, которые в прошлый раз не дали ему никаких навыков. Как приятно получать классовые навыки, что не займут оставшиеся места для новых навыков. Но теперь Рендидли нужно тренировать еще больше навыков. Как говорится, работа не початый край. Напивая себе под нос, Рендидли постучал по подбородку. А вот навык разрушения образа, кто именно дал то зловещее и последнее дополнение к его классу. Казалось, что среди всех остальных это дополнение было самым могущественным, ведь у навыка от него была наивысшая редкость. Хотя такая высокая редкость могла быть связана скорее с уникальностью эффекта, который дает этот навык. Но если вплотную заняться его развитием, насколько эффективным он может оказаться против врагов, Рендидли широко улыбнулся, вспомнив, как в мире Шала противник ранга мастер разрушил его навык, когда солнце застывает при попытке убить Этанатая. Они заплатят за то, что недооценили его. Глава 415. Рендидли с осторожностью приближался к деревне. Перед этим он запустил в нее несколько фантомных фонарей, попытавшись обнаружить ими сильных людей, что могли быть в деревне. Но в результате он не обнаружил никого, кто бы мог угрожать ему и его группе. Однако вся деревня в целом была хорошо вооружена, иначе и быть не могло, учитывая ее местонахождение и бродящих по округе сильных монстров. Поскольку эта деревня располагалась в рейд подземелье, то в ней должна быть группа сильных воинов, что способны каждый день отбиваться от монстров, чья сила сравнима с полноценными рейд-боссами. Конечно, таких монстров не так много, но те, с кем успела столкнуться группа Рендидли, сразу же пришли в ярости и напали, как только увидели людей. Может, те монстры считали всех людей слабыми и беспомощными существами, но тогда почему в этой деревне такая спокойная и беззаботная атмосфера? Прямо у ворот в деревню на улице бегала пара эльфийских детей, что игрались с каким-то деревянным обручем. Чтобы не пугать жителей деревни лишний раз, Люцифер, Тея, Хризантема, Энни, Алана и Кларисса предпочли остаться в лесу и продолжить охоту на монстров. Оставшаяся группа из Рендидли, Птолемея, Эйса, Дрейка и Роуз выглядели более мирно, поэтому именно они направлялись сейчас в деревню. Если не считать Эйса, то эта группа была достаточно здравомыслящей, чтобы не причинять лишних хлопот и проблем. Рендидли не мог отрицать, что они взяли с собой Эйса, что хоть и не всегда мог сдерживаться, лишь потому, что он был обаятельным человеком. «Так ты всегда хотел стать доктором?» – небрежно спросил Эйс, в развалку шагая рядом с Птолемеем. «Как бы это сказать?» – заговорил Птолемей, что за время их прибытия в подземелье не сказал больше 10 слов Рендидли. После вопроса Эйса он несколько смутился и после паузы продолжил. Перед прибытием системы я посещал медицинское училище. Я был готов тяжело трудиться и с энтузиазмом ухаживать за больными. Но вот только в этом учебном заведении требовалось выучить невероятное количество теорий. Эйс почесал шею и улыбнулся. Могу сказать, что лишь дети мажоров могут без труда выпуститься с такого училища. Но, черт возьми, они не обладают и половиной твоей сообразительности. Ты ведь сейчас главный специалист по осмотру больных в Даннитауне, верно? Главной числится доктор Нортвинд, но она предпочла переложить большую часть своей работы по исцелению на меня. Рендидли лишь удивлялся социальным навыкам Эйса. Он понимал, как Эйсу удалось завести столь дружеский разговор с Птолемеем через несколько наводящих вопросов и выражение своего легкого любопытства. Подобное сближение между участниками группы лишь пойдет им на пользу, а сам Рэндидли не умел подобного, и даже мысль о таком утомляла его. Именно поэтому сейчас Эйс настолько полезен. Когда их группа приблизилась к воротам, разговор Эйса и Птолемея привлек внимание тех двоих детей, что отпрыгнули, словно испуганные кролики, и скрылись за стенами деревни. В этот момент Рэндидли был благодарен Эйсу за его разговор, но потом он прищурился, когда предположил, что Эйс намеренно завел этот разговор. Таким образом не окажется, что их группа молча выйдет из леса и приблизится к деревне. Может, дети бы и не обратили внимания на молчаливых незнакомцев, но хотелось бы заранее избежать недоброжелательного отношения к себе. Рэндидли пересмотрел свое мнение об Эйсе, когда они подошли к воротам и остановились перед ними. Ворота были открыты, но будет невежливо заходить в деревню, пока их не пригласят. Хоть Рэндидли не задавался целью исследовать обстановку, но с его чувствами он без труда смог обнаружить около 10 жителей деревни, не сходя с места. Вскоре эти жители начали выглядывать из щелей в каменной стене, что окружало деревню, после чего вышли наружу. Они внимательно изучали прибывшую группу, но не приближались к ним, медленно окружая их. Казалось, что они хотели предостерегтись, если окажется, что группа Рэндидли враждебна к ним. Рэндидли обрадовался, когда один житель остановился под его запасным фонарем, что он оставил в лесу. Как и говорила Энни, кожа этих людей была темно-серого цвета, и у них были длинные руки и ноги. С первого взгляда они казались людьми, которых сделали из воска, а потом вытянули вверх. Этот житель был больше 2 метров в высоту, так что казалось, что все они заметно выше обычных людей. Спустя 10 минут жители деревни заняли свои позиции, а врата в деревню широко открылись, и из них вышло 4 человека. Первым шел высокий мужчина с тонкими седыми усами. Рядом с ним была женщина, оружие которой было больше человеческого роста. Во всех возможных местах на ее теле было прикреплено множество другого оружия, из которого преобладали кинжалы и топоры. К тому же, когда появилась эта женщина, Рэндидли ощутил необычное волнение. Подобного противника он не сможет победить с наскока, но он посчитал это логичным. Поскольку их деревня располагалась на краю леса, то будет невероятно трудно сражаться с противниками силы рейд-боссов, если у них нет собственных превосходных бойцов. Впервые после возвращения из мира Шала Рэндидли столкнулся с противником, в победе над которым у него не было уверенности. Даже после его недавней разведки фонарями оказалось, что в этой деревне скрываются более сильные люди, чем казалось с первого взгляда. В нескольких шагах позади этих двоих было еще 2. Девушка с бронзовым цветом кожи и повязкой на глазах и мальчик не старше 10 лет, что изучающим взглядом смотрел на группу Рэндидли. «Что вас привело к нам?» – произнес мужчина в центре властным голосом, прищурив глаза. «Могу сказать, вы не из здешних краев и ваш дом далеко». Рэндидли было открыв рот, чтобы ответить, но потом передумал. Здешние люди были очень интересны ему. Казалось, словно рейд подземелья привело их в местность какого-то другого мира. Это предположение выглядело весьма вероятным, ведь система обладала настолько огромным могуществом, что смогла разделить Землю на множество зон. Вероятно, здесь сделано что-то похожее. У Рэндидли появилась мысль, что какая-то часть Земли этого мира ограничена барьером, через который не может пройти группа, бросившая вызов рейд подземелья, но обычные жители этого мира беспрепятственно проходят через него. Рэндидли не мог недооценивать способность системы создавать умопомрачительные чудеса. Такие размышления увлекли Рэндидли, но в то же время вызвали и плохое предчувствие. Если эти люди не знали, что они в подземелье, тогда они не знают, что когда-то в их зоне появятся другие существа, что начнут убийство и поиски нужного им ключа смерти. С другой стороны, если они знали, тогда таким станет мир после нисхождения великого бедствия. Может ли проигравший мир стать обычным подземельем для других и служить проверкой их силы? На все эти мысли у Рэндидли ушло около 10 секунд, и тогда затянувшуюся тишину нарушил Эйс. «Да, сюда мы пришли очень из очень далеких мест. Мы надеялись, что сможем найти убежище в вашей деревне на ночь. ХМ, вас настолько беспокоит уровень здешних противников? Если да, то вас сожрут с потрохами прежде, чем вы сможете добраться до безопасных мест. Эти земли стали домом для скверны, что уже знает о вашем прибытии. А может, эти храбрецы ищут вечную жизнь?» Взяла слово женщина с тканью на глазах, шагнув вперед. «Вы держите путь в святую землю нашей леди Зид? Мы не можем прогнать души, что ищут спасения в нашей проклятой земле, и с вашей силой вы смогли добраться сюда». После этого она умолкла, а сверхвооруженная женщина сплюнула в сторону. «Да», — кивнул с неловкой улыбкой на лице Эйс, — «мы ищем спасения, хоть какую-то тихую гавань в бушующем шторме». В это время Рэндидли дико захотелось прикрыть лицо ладонью. Эйс настолько пренебрежительно отнесся к чьей-то религии. Но к удивлению Рэндидли, хоть лицо усатого мужчины исказилось в гримасе, но он кивнул. Женщина с закрытыми глазами также кивнула и произнесла: «Мы не корим других за их причины цепляться за надежду. Мы счастливы, что к нам прибыло так много людей, готовых сражаться, чтобы обрести вечность вместе с нами». Рэндидли замер. Их только что пригласили в какой-то культ, но потом он подумал, что существуют и худшие способы попасть в деревню, в которую они должны войти, чтобы получить полезную информацию. «Конечно, это все хорошо», — наконец взяла слово женщина, обвешанная оружием, заговорив низким и хриплым голосом. Ее голос звучал так, словно в прошлом ее тяжело ранили, и хоть ее раны со временем зажили, но голосовые связки так и не восстановились окончательно. К тому же от этой женщины так и веяло опасностью. Какой же могущественной она была в прошлом на пике силы. «Но не стоит ли позвать сюда ваших других товарищей? За данными Далтона в окрестностях замечены намного более сильные монстры, чем тот сброд, с которым вы, скорее всего, сражались. Лучше организованы, более подлые и стремятся уничтожить все и вся. Будет обидно, если ваши друзья попрощаются с жизнями. Они угрожают, или просто говорят, с кем можно столкнуться в этом лесу». Хоть некоторые моменты из ее слов прозвучали размыто, но жители этой деревни продемонстрировали достаточную силу знанием о другой части группы Рэндидли. Обе группы людей в ожидании стояли на своих позициях. Эйс еще несколько раз заговаривал с жителями. Он смог вытянуть ответы на некоторые вопросы Рэндидли, но не на все. Однако на текущее время этого достаточно. Глава 416. Пока они ждали, то узнали немного полезной информации. Во-первых, их имена. Мужчину звали Далтон, а вооруженную женщину, от которой так и веяло опасностью, — Синдра. Стоящая позади них женщина была слепа, именно по этой причине она закрывала глаза повязкой. Ее звали Аратта. Мальчика возле нее — Пендлив. Он прислуживал Аратте, что была наиболее высшего ранга из нескольких странных священнослужителей в этих землях, которые следовали за Зид. Эйс пытался не упоминать их великую госпожу Зид больше нужного, ведь как только речь заходила о ней, по его лицу пробегала гримаса, и он всеми силами пытался скрыть язвительную усмешку, что так и норовило исказить его лицо. Спустя примерно 10 минут, как Рэндидли отправил в чат группы сообщение, к деревне вернулась остальная часть его группы. Похоже, они не теряли времени зря, ведь благодаря их усилиям Рэндидли почти достиг 6 уровня. Рэндидли с удовольствием наблюдал через фонарь за часовым и тем, как тот вытаращил глаза, когда к деревне спокойно приблизилась оставшаяся часть группы. Рэндидли не мог сказать, чем была вызвана такая реакция часового. Возможно, причиной такого удивления была тщеславная и пугающая походка Хризантемы, или же присутствие Люцифера, за спиной которого было два громадных клинка. Его зазубренный меч и смертельно острая коса недавно убитого богомола. Любой из этой пары мог создать гнетущую атмосферу одним своим видом, но именно благодаря им вся группа Рэндидли теперь выглядела величественно и устрашающе. Рэндидли чуть не улыбнулся, когда вспомнил, как недавно отсутствующую часть группы назвали его телохранителями. «ПП, в предыдущей главе было, неверно там перевел, но в первую встречу с незнакомцами лучше держать вдали людей, что могут произвести плохое впечатление своим видом или поведением». Когда вся группа была в сборе, их повели в деревню. Сама деревня была относительно небольшой, и в ней примерно проживало около 300 людей. В деревне было много измотанных и усталых с виду мужчин и женщин, что настороженными взглядами провожали группу новоприбывших, осматривая их с привычной непринужденностью. Такое отношение избавило пыл Рэндидли и заставило его более серьезно отнестись к этим жителям. Одно дело столкнуться с 300 людьми, что пытаются выжить посреди леса, и совсем другое – осознать, что большую часть этих выживших составляют закаленные лесом ветераны. Хотя от жителей не исходила та же гнетущая аура, как от Синдры, но каждый из них был более чем способен выживать в лесу. К тому же беспокоил тот факт, что помимо тех двух детей возле ворот, на улице не было других детей. Казалось, словно им запретили покидать дома, чтобы понаблюдать за пришельцами. «Вы можете на некоторое время остановиться там», — сказала Синдра, махнув рукой на обветшалое здание, похожее на церковь. «Мы поговорим завтра и узнаем, действительно ли вы ищете помощи Зид». После этих слов она ушла вместе с мужчиной, что крутил в руке свои усы и не прекращал с подозрением поглядывать на группу Рендидли. С сияющей улыбкой Ротта похлопала пендливо по спине и сказала: «Значит, вы будете с нами. Чем больше, тем веселее. Проходите внутрь, и мы разместим всех вас. И вас тоже, мистер Медведь». «Она, миссис», — пробормотала Тея, потрепав мех хризантемы, но все равно прошла вместе с остальными внутрь здания. Тея признала, что их комнаты очень хороши. Кровать, таз с водой, кресло-качалка и достаточно места для хризантемы. Конечно, ее не могла вместить кровать, таких огромных кроватей в здании не обнаружилось, но Тея не жаловалась. Им приготовили простой ужин из жареного мяса и похожего на морковь овоща. После трапезы их спросили, желают ли они послушать учение Зид. Но все, кроме Клариссы, отказались и разошлись по комнатам. Но как только Тея наконец-то сняла свои доспехи, она выглянула в окошко и помрачнела. Ночное небо рассекла огромная комета. Раздался глухой взрыв, сотрясший землю. Из деревни послышались панические крики. Вздохнув, Тея медленно начала снова облачаться в доспехи. Закончив, она вышла из церкви и увидела снаружи Дрейка, Гастхаунда и Энни. Спустя минуту из здания вышел Птолемей, что на ходу поправлял одежду, но его остановил Гастхаунд. «Дождись остальных, а потом вместе с ними следуй за нами. Мы четверо отправимся вперед и выясним ситуацию на текущий момент». Незаметно для себя Тея оказалась верхом на хризантеме, что везла на себе кроме нее Гастхаунда и Энни. Таким образом они и направились к месту, где было больше всего неразберихи и криков. Когда они приблизились к волнующейся толпе, Тея осознала, что Гастхаунд ехал на хризантеме не для того, чтобы быстрее добраться до места. По правде, Гастхаунд способен двигаться по меньшей мере вдвое быстрее хризантемы, и Энни вряд ли отстанет от него. Они захотели оседлать медведя, чтобы эффектно появиться. Когда приблизился громадный медведь, все обернулись в его сторону. Гастхаунд хладнокровно спустился со спины хризантемы, и толпа расступилась перед ним, когда он направился прямо к Синдре. Никто не осмелился остановить того, кто спрыгнул с трехметрового медведя. Жители этой деревни были выше и гибче людей, что делало разницу в их росте с хризантемой не столь критичной. Но вот их телосложение помимо роста мало отличалось от человеческого. И сейчас они встретились с хризантемой, от каждого шага которой дрожала земля, хоть и не настолько сильно, как от удара упавшей где-то кометы. «Мы услышали шум. Что произошло?» — спокойно спросил Рендидли, посмотрев прямо на Синдру, игнорируя остальных людей, что были вокруг нее и докладывали о текущей ситуации. Ее губы сжались в тонкую линию, но через несколько секунд она неохотно ответила. «Случилось раньше обычного, но мы знакомы с этим явлением. Упавший камень спровоцирует ближайших монстров. Они не атакуют нас, но взбесятся. Это всего лишь отвлекающий маневр», — доложил довольно пухлый для этой расы человек. «А что если?» «Да», — сказала Синдра, обрывая его и бросая на него свирепый взгляд. После этого она обратилась к Гастхаунду. «Мы считаем, что причиной падения камня стали культисты смерти, чтобы отвлечь наше внимание. Раз уж вы здесь, мы хотим помешать культистам смерти, но в деревне останутся более слабые бойцы. Если вы сможете справиться с монстрами, я буду у вас в долгу, мистер Гастхаунд». Прежде чем Гастхаунд успел ответить, перед Теей появилось уведомление. «Защита деревни. Вы получили задание от военачальника деревни, Синдры. Она поручила вам победить орду монстров, что собирается на востоке. Не позвольте монстрам прорваться сквозь стену деревни. Награда. Синдра выполнит просьбу Гастхаунда, а также последует дополнительное задание. Вы получите 30% опыта для достижения следующего уровня. В случае провала вас возненавидят и прогонят из деревни». Тея моргнула. Она редко выполняла задания, но знала, что гильдия авантюристов в Даннитауне предлагает все больше и больше похожих заданий. Существовала причина, почему все больше людей из Даннитауна начинали брать такие задания. В качестве награды за многие из них давалось много опыта, что мотивировало людей получать более сложные задания. Если у человека уже был уровень выше 35-го, то одна награда из опыта не удовлетворяла их, но чтобы достичь такого уровня, подобные задания были в самый раз. Но с другой стороны, 30% опыта к уровню. Если такое задание появилось бы в Даннитауне, Многие высокоуровневые кластеры намертво ухватились бы за него, хоть некоторые и могли подождать получения нового уровня, чтобы извлечь максимальную пользу из такой прибавки. Как-никак, 30% очень много для тех, кто с трудом боролся за каждый процент. Для людей с низким уровнем такая прибавка не будет полезной, ведь им лучше получать фиксированное количество опыта, что может поднять их сразу на несколько уровней. Однако для Аланы с ее высоким уровнем подслащивало сделку и то, что в награде упоминалось, что успешное выполнение этого задания откроет доступ к новым заданиям. Теперь им были известны главные враги этого подземелья – культисты смерти. Наверное, Гастхаунд захотел бы покинуть деревню и напрямую сразиться с ними, но если он останется в деревне и выполнит это задание и дальнейшие, Тия попыталась подавить свое возбуждение. Пусть она и не знала, но если эти задания похожи своей структурой на игровые квесты, то с каждым заданием будет возрастать сложность и соответственно награда. К своему удивлению, Тия обнаружила, что Гастхаунд лишь с мрачным видом смотрит на Синдру. Чем дольше он лишь смотрел на нее, тем более натянутой становилась улыбка Синдры. И прямо тогда, когда по расчетам Тия и Синдра лопнет от ярости, Гастхаунд кивнул и принял задание. Синдра быстро отобрала 10 жителей деревни, чтобы помочь группе Гастхаунда, а потом забрала с собой оставшуюся часть бойцов и отправилась куда-то. Тия нахмурилась. Синдра не сказала, как они собираются разбираться с основными силами культистов смерти. В чате группы появилось уведомление, что Гастхаунд что-то написал. «Энни, поняла», — быстро ответила Энни и скрылась в тени, пока на них не смотрели оставшиеся жители деревни. «Осторожно, среди них как минимум двое таких же сильных, как мы», — добавил Гастхаунд. Ответа не последовало. В это время подошла остальная часть их группы. Пока Гастхаунд, Кларисса и Роуз оставались на стене в качестве страховки, чтобы убивать прорвавшихся монстров, остальные покинут деревню, отыщут монстров и убьют их. Тия покрепче сжала в руках молот и едва заметно улыбнулась. Ей пришлась к душе столь простая цель. Ее новый и улучшенный навык становился ее второй натурой, как и ярость, что овладела ее телом и сознанием. Глава 417. Определив, в чем будет заключаться основная роль жителей деревни вместе с Синдрой во время нашествия монстров, Энни вернулась на подмогу своей группе. И очень вовремя, ведь на то время Рендидли пришлось вовсю пользоваться заклинаниями. Во время этого сражения он очень часто прибегал к новому заклинанию, что создавало лавовую руку, которая хватала и обездвиживала монстров, сжигая их плоть. Со временем эти руки остывали и становились прочными, как металл. Подобный навык прекрасно справлялся с задачей отпугивать монстров и помогал выигрывать время. Это позволило выиграть достаточно времени, чтобы вернулась Энни. Ее приход позволил остальной части группы недолго передохнуть. Присвистнув, Энни прищурила левый глаз и выпустила стрелу, которая отрикошетила от потрепанного шлема огромного агро высотой в 2 этажа, а затем вонзилась между глаз в морду синего тигра. Не столь давно Энни получила порез над правым глазом, и из раны еще продолжала сочиться кровь, что мешало ее видимости. К счастью, это никак не сказалось на ее меткости. Взревев от ярости, огр поправил свой цельный шлем с небольшими прорезями для глаз, который сдвинулся вперед и закрыл его поле зрения. После огр огляделся по сторонам в поисках цели, но Энни не обнаружилась. Этот отвлекающий маневр отвел внимание монстра от Аланы, что за это время сумело отбросить назад странное существо со щупальцами и едва увернуться от атаки огромной змеи. Затем тело Аланы вспыхнуло солнечным светом, что осветил все вокруг. Увидев этот свет, огр сразу же вспомнил о своем противнике, который оставил много ран на его руках и ногах, но было слишком поздно. Отвлекшись, огр не успел заблокировать удар, и горящее солнечное копье пронзило его сердце, после чего Алана оттолкнула монстра, заблокировав его телом путь для другого монстра, и отпрыгнула назад на несколько метров, чтобы получить несколько секунд передышки. Остановившись, Энни принюхалась к воздуху. Она ощутила запахи своих товарищей и приближающиеся орды монстров, что невероятно давило на их группу своей численностью и силой. Воздух был наполнен самыми разными запахами и эмоциями, смешивающимися в неразличимую кашу, но навык Энни рос как на дрожжах, так что, хоть и с трудом, но она смогла различать их. Ориентируясь на витающие в воздухе эмоции, она поняла, кому нужна помощь в первую очередь. Для верности Энни всадила 4 стрелы в затылок гигантской жабы и направилась к левому флангу. В исходящих оттуда запахах чувствовалась тревога и нотки паники. Там был Птолемей, но он мог встревожиться лишь в том случае, если кто-то получит ранение, а значит, как и вся ее группа, Энни изначально сильно заинтересовалась этим заданием, которое предлагало столь лакомую процентную прибавку опыта к уровню за его завершение. К тому же ее ждали тонны халявного опыта от убийства монстров. Теперь им не нужно искать монстров. Они сами стекались к деревне, казалось, со всего леса. И хотя они сначала причислили этих монстров к классу рейд-боссов, однако в итоге они несколько ошиблись в своих предположениях. Могущество рейд-боссов отчасти заключалось в их способности создавать миньонов и управлять армией, способной уничтожить деревню. Эти монстры также могли разрушить деревню, но без единого руководства с ними было проще справиться, чем с армией рейд-босса. Но от этого они не становились менее опасными. Однако с уровнем подготовки их группы это сражение превратилось в детскую игру. Они выиграют в любом случае, если только кто-то из их группы не окажется один в окружении десятка монстров, что смогут поразить человека в его уязвимые места. Ведь хоть их группа вместе с Гастхаундом очень сильна, но в количестве против монстров она проигрывала по всех фронтах. Уж слишком много высокоуровневых монстров напало на деревню. Опершись от дерева, Энни вытерла кровь с лица и натянула тетиву. На некотором расстоянии от нее стоял Птолемей, что залечивал большую рану на плече Тей. Энни чувствовала чистую ярость и ненависть Тей, когда та могла лишь наблюдать, как ее медведь сражается с сороконожкой и двуглавым козлом. Медведь взревел. От его рева находящиеся перед ним животные замешкались, что, по всей видимости, было вызвано каким-то навыком, и к тому же высокого уровня. Это дало Птолемею несколько драгоценных секунд, чтобы исцелить Тию. Затем он запустил огненный шар в кружащего над ними ястреба, отчего тот визгнул и спустился к земле, чтобы уклониться от этого снаряда. Энни выпустила стрелу, прибив крыло птицы к дереву, а затем выпустила в него еще одну стрелу и повернулась к другим приближающимся монстрами. «Прикрой их», — пришло сообщение от Роуз. Фыркнув, Энни использовала свой навык раздельный выстрел, и ее стрела разделилась на две половинки, что вонзились в головы сороконожки и козла, оглушив их. Хризантема развернулась и отступила, позволив Птолемею наложить на себя несколько исцеляющих заклинаний. Когда Хризантема пришла в себя, рот Энни скривился в злой улыбке. «Холодный снег, предшествующий покою», прошептала Энни, выстрелив стрелу в небо и наблюдая, как ее мана упала практически до нуля. Затем она вытащила из сумки зелья маны, даже не удосужившись посмотреть, как с неба спускаются десятки магических стрел, врезаясь в находящихся в зоне поражения монстров. Стрелы разрывали тела монстров и распространяли вокруг ран смертельный холод. Пусть этот навык не был невероятно разрушительным, но его последствия были нешуточными. Холод от стрел действовал в качестве яда, что ослаблял тела монстров, медленно поглощая их силы и отбирая возможность двигаться. Это должно выиграть левому флангу несколько минут, но прозвучал похожий на рок гул, когда слон с шестью бивнями вырвался вперед, прорывая себе путь сквозь пораженных магическими стрелами монстров. Нахмурившись, Энни развернулась и поднесла руки к губам. Медленно, спокойно и равномерно она выдохнула тонкую струйку воздуха, ощущая, как ее запас сил устремляется к нулю. Затем она схватила воздух, выпрямила и согнула, придав форму. Наложив воздушную стрелу на свой лук, она выстрелила в буйного слона, который уже был всего в 10 метрах от нее. Последний вздох. Стрела понеслась вперед и вонзилась в морду слона, ненадолго его дезориентировав, а затем устремилась в его рот. Там она будет скользить, словно змея, пока не достигнет легких, а затем, хлопок, глаза слона расширились, и он споткнулся, когда воздух в его груди взорвался острыми воздушными лезвиями, разрывая его легкие и большую часть внутренних органов. После короткого сопротивления существо обрушилось на землю. Сморщив нос, Энни фыркнула, прежде чем продолжить идти, тяжело дыша. Прошло немало времени с тех пор, как она чувствовала столь сильную опасность, что она постоянно ощущала через покалывание в теле. За последний час ее навык инстинкта охотника поднялся на 10 уровней. Какой впечатляющий рост! Энни предположила, что в этом и заключалось предназначение рейд-подземелья. Нигде во всей зоне нельзя встретить так много опасных монстров одновременно, уже не говоря о том, чтобы их было больше 200. Под таким огромным давлением Энни ощущала себя наиболее живой за всю свою жизнь. Изначальный план заключался в том, чтобы разделить их отряд на три фланга. Центральный отряд в этом построении должен выполнять роль авангарда, а оставшиеся два будут заниматься теми, кто миновал первый отряд. Кто бы сомневался, но в авангарде была Алана, сражаясь в одиночку. Если не считать Гастхаунда, она была самой сильной из всей их группы и не сдалась бы до самой смерти. Энни уже боролась с Аланой и на личном опыте знала, что ее тяжело даже просто поцарапать, не говоря об убийстве. А вот выбор флангов оказался куда более неожиданным. В правом был Эйс, Люцифер и Дрейк, а в левом – Тея, Хризантема и Птолемей. Роуз, Кларисса и Гастхаунд должны стоять сзади и поддерживать их издалека. Энни дали полную свободу действий. Энни знала, что такой план раздражал Роуз, но, в конечном счете, Роуз неохотно признала, что Энни может справиться сама, хотя ее действия могли сделать поле боя еще более непредсказуемым. Эйс был единственным, кто высказался против этого плана, подметив, что левый фланг намного слабее правого, но Роуз была непреклонна. Подняв этот вопрос еще раз, Эйс в итоге оставил ее в покое. Энни понимала, почему был выбран именно такой состав левого фланга. Тея постепенно раскрывала свою настоящую силу. По мере того, как она развивалась и медленно привыкала к своему новому навыку, она превращалась в настоящего берсерка. В то же время по сравнению с монстрами, Хризантема казалась настоящей горой, что уверенно стояла на своих четырех, несмотря на подавляющую силу монстров вокруг нее. Она была так же сильна, как и любой из этих монстров, а может и вдвое сильнее. К тому же, согласно наблюдениям Энни, Хризантема обладала такими же впечатляющими навыками, как и ее товарищ Тея. Еще раз принюхавшись, Энни повернулась и направилась обратно к позиции Аланы. Не прошло и пары секунд, как она почувствовала отчаяние Аланы, и в групповом чате появилось сообщение: «Я на пределе. Подмога в пути. Продержись еще 7 минут». В следующий миг пришел ответ от Гастхаунда: «Принято». Представив, с каким напряженным лицом Алана сейчас отвечала и после чего отдала салют, Энни чуть не захихикала. Когда Энни снова принюхалась и ощутила аромат новой добычи, это была вариация другого знакомого аромата. Энни поджала губы. Гастхаунд снова призвал миньонов. Это было одно существо больше прошлых, что выглядело более внушительно. Вспомнив, как Гастхаунд говорил, что особенности существ основаны на характеристиках, она подумала, что в этот раз он выбрал выносливость. Когда она об этом подумала, вперед вырвалась черепаха размером с машину. Вокруг ее шеи вилось несколько виноградных лоз. Ее панцирь был темно-зеленого цвета, а кожа напоминала зеленый цвет созревшего гороха. Золотые глаза черепахи на мгновение встретились с взглядом Энни, а затем черепаха кивнула в знак признания и поспешила дальше. Ухмыльнувшись, Энни вскочила ей на спину, словно наездник. Чтобы добраться до Аланы, им потребовалось всего полминуты. Прибыв, они сразу поняли, в чем проблема. Перед благословленной солнцем женщиной стоял большой демон, покрытый красной чешуей и длинными когтистыми лапами. Посмеиваясь, он изрыгнул шар черного огня. Повернувшись, Алана схватила за шерсть монстра, похожего на волка с шерстью бронзового цвета, и швырнула его навстречу странному огню. Коснувшись монстра, пламя загудело, и через пару секунд от монстра осталась лишь кучка пепла. Энни присвистнула. Действовать нужно быстро. Глава 418. Хоть демон был самым опасным противником, его сила не была для них серьезной проблемой. В конце концов, пока кто-нибудь будет отвлекать монстра на себя, другой может ударить ему в спину. Эта мысль немного разочаровывала Энни, потому что она представляла, как ее взгляд встретится со взглядом демона, и они устроят грандиозную дуэль один на один. А потом она предположила другой вариант. Она могла притвориться, что проиграла этому демону, пропустив его к деревне. Это позволит демону устроить засаду для Рендидли, когда тот отправится проверить, что случилось с Энни. И в последний момент, как демон зажмет Рендидли в тупик, Энни появится как герой, убьет монстра и скажет, что именно она спланировала все это. Скажет, что именно благодаря глупости монстра, что отвлекся на Рендидли, ей удалось победить его, обернув плачевную ситуацию в свою пользу. И получится, что именно из-за ее действий они смогли победить. Какой же потрясающий исход! Энни довольно кивнула, но затем вспомнила, что находится посреди боя, и напомнила себе, что мечты могут подождать более подходящего времени. Лучше решить стоящую перед ними проблему прежде, чем она станет серьезной. Ловкими и отточенными движениями она начала выпускать стрелу за стрелой, поражая окружающих монстров, которые собирались в этом районе, расчищая место для Аланы, чтобы она могла беспрепятственно сражаться с демоном. Чем, конечно же, Алана немедленно занялась, прыгнув вперед. Используя инерцию, она нанесла копьем вертикальный удар, разбив голень демона. Демон завизжал и упал на землю. Не теряя ни секунды, Алана достала еще два копья и пронзила ими когтистые лапы твари, крепко приковав их к земле. Затем она запрыгнула ему на грудь и перерезала горло. Ударом рукояти она вмяла внутрь переднюю часть черепа демона и спрыгнула на землю. Смотря, как тело демона подергивалось в предсмертной агонии, Алана убрала запасные копья обратно в свое пространственное кольцо. Тем временем черепаха сеяла хаос посреди орды монстров. Она выбрасывала голову вперед, с ужасающей силой сминая челюстями плоть и кости монстров. Испуганные смертью демона монстры пытались перестроиться. Некоторые более умные монстры попытались организовать отпор, но их сразу же перебила Энни. А более сильные монстры, что продолжали сражаться, были отброшены и побеждены Аланой. У них появилось немного времени до прибытия новой волны монстров, а потому Алана достала бутылку воды из кольца и выпила половину. Она предложила остальное Энни, но та отказалась. У нее была своя вода. Кроме того, в отличие от остальных, во время боя у нее хватало свободного времени для этого, когда она перебегала из одной позиции на другую. Алана осушила бутылку. Когда прибыла следующая волна, Энни начала волноваться о том, что ей не хватит стрел. Когда все это закончится, ей придется пойти и собрать хотя бы часть стрел из тел монстров. Отступаем. Алана первая. Приказ пришел неожиданно, гораздо раньше, чем ожидала Энни. Под прикрытием прочного панциря огромной черепахи группа начала отступать, ослабив центральную часть построения. Как только они это сделали, досаждающие флангом монстры переключились на центр, преследуя отступающих Энни, Алану и черепаху. Когда они оказались в пределах прямой видимости их отряда, Энни улыбнулась, увидев, как над ее головой пролетели десятки молний и поразили преследователей. «Полагаю, теперь моя очередь», — прозвучал жесткий голос. Энни инстинктивно принюхалась и вздрогнула от того, что ощутила. Казалось, словно глубоко внутри Гастхаунда был выключатель. Энни не видела, чтобы он хотя бы раз включал его с тех пор, как исчез на несколько месяцев. Энни подозревала, что за это время он претерпел некую трансформацию, особенно когда почувствовала ту энергию в небе на северо-западе, когда Гастхаунд получал класс. Но сейчас, наблюдая за ним, она чувствовала, как движимая его волей энергия собирается вокруг его тела. Даже издалека она почувствовала, как в воздухе над ним появился образ большого ветвистого дерева. Но когда Энни моргнула, этот образ исчез, оставив на месте себя лишь человека с копьем. В центре появилась брешь, поэтому все туда устремились, сказала Роуз. Повернувшись к Рэндидли, она добавила, если не сможешь справиться с таким количеством монстров, никто тебя не будет упрекать. Знаю, перебил ее Гастхаунд, и взгляд его изумрудных глаз обратился на собравшееся войско монстров. По правде, я и сам не уверен. Сейчас я хочу узнать, как далеко я могу зайти. Сначала Гастхаунд сделал шаг, а затем прыгнул, враз удалившись от группы на десяток метров. И тогда он изменился. Вокруг него начало распространяться давление такой силы, что Энни и Алана скривились, а Роуз пошатнулась. Образ, который Энни видела раньше, вернулся, став намного сильнее. Ветви дерева скручивались и переплетались между собой, образуя заостренную крону без листьев. Энни прищурилась. Это похоже на ту ауру боли, которую он однажды использовал, чтобы оглушить воинов Даннитауна. Но сейчас это сильно отличалось от простой боли. Это была подавляющая разум и искажающая чувство возрастающая тревожность. Это был груз ответственности за свой мир, который он нес на плечах. Казалось, словно сейчас этот груз подействовал и на армию монстров. Они спотыкались, хаотично пытаясь остановиться и уйти от него как можно дальше, но идущие позади них толкали их вперед, сминая и калеча всех слабых монстров, которые теперь просто катались по земле и визжали от боли. Затем над кроной дерева, состоящей из ветвей и корней, загорелся обруч. Казалось, что он излучает гордость и благородство, олицетворяя бессмертную волю, которую можно использовать для преодоления бремени ответственности. Это была демонстрация превосходных способностей его неукротимого разума. Когда Гастхаунд использовал этот навык, его изумрудные глаза загорелись еще ярче. Затем наружу вырвалась новая волна силы, более мягкая, но все такая же мощная. Это была четырехцветная область. Когда она дошла до Энни, она почувствовала себя странно. Как ни старалась, она не могла понять, как именно это на нее влияло. Сделав небольшой вдох, Гастхаунт усмехнулся и поднял копье, готовый испытать себя. «Поздравляю, бойцы», — сказал Далтон, потирая усы, после того, как убрал свою порванную повязку. Дрейк подавленно вытер нос. Конечно, за этот бой он получил целых 2 уровня, но образ Гастхаунда в конце боя. Покачав головой, Дрейк отбросил эту мысль, после чего обратил внимание на уведомление перед собой. «Поздравляем, вы успешно защитили деревню, пока основные силы разбирались с угрозой культистов смерти. Ваши отношения с деревней улучшились. Если вы заговорите с Синдрой в течение следующих 24 часов, то с некоторой вероятностью можете получить связанное задание. Вы набрали 30% опыта для перехода на следующий уровень». На лице Аланы появилась довольная ухмылка, когда она, наконец, достигла 48 уровня и значительно продвинулась к 49. Дрейк получил долгожданный 40 уровень, а вместе с ним и крест капитана, новый атакующий навык. Он был относительно прост, но в будущем может стать ядром его боевого стиля. Этот навык состоял из 2 сверхбыстрых ударов, вместе пересечения которых урон возрастал по экспоненте. Но на самом деле Дрейк жалел о том, что все закончилось так быстро. Его навык «Костяной экзоскелет», который он получил от своего навыка души, был бы идеальным подспорьем в этом бою. Единственная проблема заключалась в том, что на его подготовку уходило порядка 10 минут, в течение которых он был полностью открыт и неподвижен. Но стоило навыку активироваться, и он смог бы в одиночку удерживать целый фланг. «Спасибо», — сказал Гастхаунд, кивнув. «Надеюсь, у вас тоже все хорошо, не волнуйтесь, мы справились. В любом случае, уже поздно. Пожалуйста, отдохните. Утром мы подробнее расскажем о ситуации нашей деревни». С этими словами Далтон ушел, забрав с собой 10 жителей деревни, которые все это время только и делали, что смотрели, как рейд-группа защищает стены их деревни. Переглянувшись с Роуз и Энни, группа медленно отправилась обратно к церкви. Похоже, Аретта была занята своими делами, ведь двери в здание были открыты, а в комнатах никого не было. Когда они остались одни, Энни осмотрела все вокруг, а Гастхаунд призвал свои странные фонари. Лишь после этого они заговорили. Они наблюдали не за монстрами, а за нами, начала Роуз. Для этого они использовали навыки, но эти навыки самые обычные, что увеличивают остроту зрения и слуха. Ничего необычного. С этим они лишь наблюдали. Разминая пальцы, Гастхаунд что-то проворчал. Дрейк внимательно наблюдал за ним. Никто не сказал этого вслух, но все понимали, что даже самый обычный ребенок с его навыками наблюдения сможет засвидетельствовать, что именно Гастхаунд оказался наиболее доминирующим бойцом на всем поле сражения. За считанные минуты он расправился с 50 монстрами, буквально разорвав их тела и сокрушив боевой дух. Это было непостижимо. Сравнивая себя с ним, Дрейку не верилось, что на старте они оба были обычными людьми, начавшими использовать систему в одно и то же время. Казалось, словно Гастхаунд с рождения был таким. Хотя он знал, что Гастхаунд был человеком и другом Сидни, когда он продемонстрировал такое мастерство. Затем Дрейк посмотрел на Люцифера и Иса. Если честно, он немного уступал в силе им обоим, хотя и набрал 4 уровня и около 30 уровней навыков за последние дни. Говоря об этом, нет лучшего способа раскрыть свой потенциал, чем бороться, поставив на кон свою жизнь. Он уже стал заметно сильнее, чем был до начала экспедиции. И это лишь пока. Дрейк чувствовал волнение, когда представлял, насколько сильнее станет к концу рейда, а также сильное опасение к Люциферу и Эйсу. Люцифер неустанно крушил врагов парой своих огромных мечей, полагаясь на грубую силу, чтобы разрубать противников на части. Понять Эйса оказалось куда труднее. Сначала он казался простым бойцом с отличной реакцией и хорошей интуицией в бою. Но всякий раз, когда его противник повторял свои атаки, Эйсу удавалось отвечать неожиданно идеальными контратаками. Он был одним из тех бойцов инстинктивного типа, которые в разгар боя вносят небольшие правки в свой стиль, постепенно наращивая свою силу. Но по сравнению с Гастхаундом они оба были просто. «Энни, для чего нас использовали?» – заговорил Гастхаунд, нарушив тишину и повернувшись к лучнице. Она нахмурилась. Они совершили набег на странный лабиринт из пещер, в котором жили существа, похожие на летучих мышей. Они столь уродливы, что вполне могли быть культистами смерти, однако я не заметила никаких признаков черной магии. По большей части летучие мыши имели лишь невероятно сильные тела. Мне показалось, что эти странные существа очень похожи на жителей деревни, если не брать во внимание Синдру. «Зачем нам влезать в дела местных?» – спросила Роуз. «Разве не будет лучше, если мы закончим рейд подземелья, просто получая и выполняя эти задания?» Дрейк мысленно согласился с ней, но этот вопрос тоже не давал ему покоя. «Такие жестокие бои до сих пор очень полезны для них, но...» Мрачное выражение лица Гастхаунда, когда они вошли в подземелье, наполнило его зловещим предчувствием. Почему до этого момента все складывалось так удачно, что они проходили подземелье без особых усилий? Глава 419. Дрейк покачал головой. Не об этом ему нужно думать. Лучше просто продолжать делать свою рутинную работу. Подземелье они пройдут тем или иным способом. Ему нужно всего лишь оставаться в живых и быть лучшим капитаном стражи для Сидни до момента, когда он выберется отсюда. «В тех летучих мышах было что-то странное», — добавила Энни, и на этих словах ее лицо исказилось, словно ее заставили попробовать какую-то мерзость на вкус. «Что-то не такое». Эйс очистил ухо от серы, стряхнул ее на землю и сказал: «Разве не логично, что культисты смерти будут странными? Как-никак, они поклоняются смерти». Энни посмотрела на Эйса, но тот лишь развел руками. «Давайте оставим этот вопрос на потом», — покачала головой Роуз и осмотрелась по сторонам. «Кто-нибудь получил предметы?» «Я видела несколько появившихся во вспышке света предметов», — подметила Алана. «Но у меня не было времени их собрать, так что отложила это на конец сражения. Всего мне встретилось 2 предмета». 6, ненавязчиво добавил Люцифер, не отрывая взгляда от меча, который он полировал. «Энни, не могла бы ты собрать их? Нужно узнать, что у нас имеется», — сказал Гастхаунд. Энни кивнула и выскользнула за дверь, мгновенно растворившись в предрассветном свете. После чего Гастхаунд поднял руки к голове и потер виски. Дрейка успокоила и утешила то, что после недавнего сражения Гастхаунд был измотан. После такого долгого боя устал даже Гастхаунд. Но подобное утешение не давало забыть, как умирали монстры вокруг него. Мощь заклинаний Гастхаунда не выдержала даже призванная им громадная черепаха, что умерла в ходе сражения от его заклинаний, которые искривляли воздух и разрушали землю, оставляя позади него лишь опустошение. Как вдруг несколько из собравшихся здесь людей подняли головы и начали принюхиваться. «Это», — неуверенно заговорил Птолемей. Эйс облизнул губы. Даже Люцифер, который обычно был невозмутимым, когда сосредотачивался исключительно на своем мече или же теперь на мечах, поднял голову с горящими глазами. В этот момент из боковой двери вышла Эротта с подносом в руках. «О, вы все здесь? Доброе утро. Я сделала выпечку. Кто хочет кексов?» Рендидли медленно жевал свой кекс. Он признал, что кексы очень хороши, но вместе с ними он получил новости, что никак не обрадовали его. «Поле боя было очищено», — доложила Энни, стоя на руках. От этого ее руки немного задрожали, но Энни поправила свое тело и перенесла весь вес на одну руку, оторвав другую от земли. Но она простояла так лишь несколько секунд, после чего упала. Исчезло все, не только предметы, но и тела монстров. «Значит, нам надо поговорить с ними», — с прищуром прошептал Рендидли. «Это не все. Со своего набега на логово культистов смерти они привели пленников, я не ошибаюсь, но когда я была там, то обнаружила, как их тела выбрасывали в лес. А ведь не прошло и 2 часов. Полагаю, их допрос провалился». Доев кекс, Рендидли вытер руки о красноватую кожаную броню. Пусть информация Энни была интересной, но на первый взгляд он не смог отыскать чего-то подозрительно. Культисты смерти были чужеродной силой, которая, как можно предположить из их названия, добивается смерти всего живого. Брать пленных и казнить их – жестокий вариант, но такое можно понять. Однако что-то подсказывало Рендидли, что он кое-то упускает из виду. Добавить до этого то, что жители полностью очистили поле боя, даже не сказал об этом группе Рендидли. Он предположил, что они сами виноваты, что не собрали предметы сразу после сражения. Но все же, Рендидли вздрогнул, закрыв глаза. Даже сейчас он мог чувствовать отголоски изменений от того, что свирепый гнев Игдрасиля получил 10 уровней. Когда во время сражения он подошел к какому-то монстру, то от одного лишь его присутствия монстр потерял сознание и начал корчиться от боли на земле, неистово вопя при этом. А еще Рендидли поразил Эротта. Поморщившись, он отвернулся. Потребуется время, чтобы найти источник того эфира, что ощущался от нее, Но вот не факт, что он успеет с этим. Хоть они в подземелье, замедление времени в котором позволит внешнему миру продержать дольше, но Рэн Дидли предпочитал не колебаться в таких вещах. Если их противниками были культисты смерти, то стоило разобраться с ними максимально быстро, достать ключ смерти и покинуть подземелье. Однако Рэн Дидли одолевали сомнений, что все пройдет настолько гладко и по плану. Ведь не стоит забывать, что сюда же проникло создание вместе с регалиями чемпионов. И до этого момента он ничего не узнал, что случилось с ними. Подобная неосведомленность тревожила его. Подземелье имело весьма четкие цели и само помогало их группе зачистить его, указывая на их противников. А что если культисты смерти – это слуги создания? К тому же где, черт возьми, Джемма и Рейден, а Дикий Всадник, хоть всю их группу затянуло в рейд подземелье, но все же, и последнее, пробормотала Энни, выпрямляясь. Потом она пожала плечами и продолжила. Я не совсем уверена, что это значит, но вся деревня сейчас пахнет по-другому. Или же пахло так и раньше, но тогда это не ощущалось так отчетливо. Они творят какую-то очень странную магию, что меняет воздух. Я подумала, что тебе стоит знать об этом. Затем Энни ушла, покинув его небольшую комнату через окно, а не через дверь. Рэн Дидли покачал головой с легкой улыбкой на лице. Энни временами ведет себя уж очень по-ребячески, но он не мог помешать ей. Энни, наконец-то, свободна от заботы за своим ребенком, и она наслаждалась каждой секундой такого отпуска. Вздохнув, Рэн Дидли потер лоб. Информации критично не хватает. Завтра он поговорит с Синдрой и Далтоном, а затем спросит мнение Роуз и Клариссы касательно их ситуации. Тогда они придумают что-то. Как же сложно, пробормотал Рэн Дидли, скрестив ноги. Не на это он рассчитывал. Так что сейчас, чтобы не заниматься проблемами, в которых он ничего не понимал, он заглянул в свой статус. Как и для всех остальных, сражение прошло хорошо для Рэн Дидли. По его итогу вместе с наградой за задание он достиг 9 уровня. В дополнение к этому он получил изрядное количество уровней в своих навыках. Он получил 11 уровней в фантомном фонаре, 3 в лавовом захвате и заострении, 19 в призыве защитников рощи, 4 в господстве над растениями и ободряющем крике, 3 в прикосновении запредельного, 1 в распылении святой живицы, 2 во владении копьями и стене шипов, 7 в четырехцветном владении, 3 в охвате фантомного копья и неукротимом духе Игдрасиля, 2 уровня в ярвудовой плоти Игдрасиля и свирепом гневе Игдрасиля и по уровню в сверкающих листьях Игдрасиля и изумрудной живицы Игдрасиля. А потом рот Рэн Дидли скривился, ведь поднялся на 1 уровень еще один из его навыков. Именно из-за этого навыка у Рэн Дидли разболелась голова в конце сражения. Тогда он использовал его чисто из любопытства на последнем монстре. После применения Рэн Дидли ощутил жестокое противодействие, а монстр превратился в пустую оболочку, в которой не было ни навыков, ни сознания. Рэн Дидли получил уровень в разрушении образа. Этот навык, в следующий раз Рэн Дидли хорошо подумает, стоит ли использовать его снова. Конечно, он эффективный, но Рэн Дидли покачал головой. С навыком он разберется позже. А пока пришло время заняться текущим путем. У него собралось 72 оп, чего недостаточно для окончания пути. Но с этим путь значительно продвинулся, а сам Рэн Дидли получил благословение от своего навыка души, что сильно отличалось от его предыдущих версий. Поздравляем! Ваш навык души накладывает на вас благословение смертоносного холода, плюс 8 ловкость, восприятие и реакция. Вы входите в гармонию со средой вокруг вас, и ваша чувствительность ко вниманию и отношению других значительно повышается. Рэн Дидли больше не получал от этого благословения единиц свободных характеристик, не было дополнительного навыка, а былая прибавка к диапазону слуха и зрения превратилась во что-то непонятное. Ворча, Рэн Дидли откинулся на спину и улегся на кровать, позволив себе немного отдохнуть. Пусть даже на час или около того, но ему нужно отдохнуть. Перед самим сном он открыл свой статус и улыбнулся. С получением класса он, вне всяких сомнений, стал заметно сильнее. Рэн Дидли Гастхаунд. Класс. Саженец леса ненависти. Плюс Х5. Уровень. 9.90%. Здоровье. Регенерация за час. 2190. 2920 плюс 730. 852. 876 плюс 165. Мана, регенерация за час, 2149, 2466, 373, 392 плюс 9. Запас сил, регенерация за минуту, 2290, 2495, 288, 305 плюс 45, живучесть, 208, 213 плюс 15, выносливость, 120, 127 плюс 20, сила, 183, 207 плюс 52, ловкость, 237, 269 плюс 24, восприятие, 199, 228 плюс 20, реакция, 211, 219 плюс 15, сопротивление, 167, 172 плюс 45, сила воли, 277, 286 плюс 10, интеллект, 196, 207 мудрость, 128, 135 плюс 9, контроль, 298, 327, фокус, 255, 262 плюс 4, влияние создателя, 170, 691, снаряжение, изящный пояс мастера УР 49, плюс 5 живучесть, плюс 5 сила, плюс 5 ловкость, плюс 10 сила воли, плюс 15 сопротивление, плюс 9 мудрость, плюс 4 фокус, плюс 10 восприятие, плюс 100 здоровье, искусный костяной плащ, древний УР 50, плюс 10 выносливость, живучесть, сила, ловкость, реакция и восприятие, плюс 300 здоровье, плюс 30 сопротивление, манипуляция сумерками УР 75, тяжелая кожаная броня, необычный, УР 41, плюс 200 здоровье, плюс 20 выносливость, плюс 5 реакция, плюс 7 сила, плюс 9 ловкость, плюс 100 регенерация здоровья, плюс 30 регенерация запаса сил, 5% способность кражи здоровья, копье позвоночника гравеликана УР 44, плюс 30 сила, навыки, навык души, мир четырехцветного часового механизма УР 1752, 1924, боевые, владение копьями, УР 151, 153, полушаг белого фантома, необычный, УР 52, тяжелый удар УР 74, владение кинжалами УР 10, железная кожа УР 47, уклонение УР 80, владение боем УР 120, блок УР 54, фантомный натиск УР 42, замах УР 54, отклонение копьем УР 10, расчетный удар УР 78, удар с разворота УР 41, несравненный разрез, необычный, УР 70, пронзающий небеса и крушащий землю УР 39, контроль тела, заморозка УР 27, крушитель тупиков УР 29, удар когтями УР 38, противостояние УР 1. Классовые навыки. Господство над растениями, редкий. УР 72, 78. Распыление святой живицы, необычный. УР 1, 2. Заострение УР 1, 9. Призыв защитников рощи, редкий. УР 1, 20. Землетрясение, необычный. УР 1, ободряющий крик человечества, необычный. УР 1, 7. Четырехцветное владение, древний. УР 1, 9. Фантомный фонарь, необычный. 0, 12. Лавовый захват, редкий. 0, 4. Разрушение образа, легендарный. 0, 2. 7. Ката пепельного копья, рунический. Продвижение копья, пепельные следы. УР 51. Когда солнце застывает, редкий. УР 1, сломанный. 6. Знаков фантомного копья, редкий. Первый знак, неотвратимое фантомное пришествие, необычный. УР 85. Пятый знак, охват фантомного копья, редкий. УР 160, 163, шестой знак, дыхание фантомного копья, редкий. УР 26, эфирные навыки, обнаружение эфира УР 70, 73, манипуляция эфиром УР 71, 79, живительный эфир, редкий. УР 83, 85, системное вмешательство УР 8, заклинание, копящиеся корни УР 70, удар маны УР 28, щит маны УР 32, тайная сфера УР 22, огненный шар УР 30, магический снаряд УР 4, исцеляющая длань УР 12, пыльца рафлези УР 20, призыв мора УР 53, стена шипов УР 19, 22, семя души, редкий, вдохновение, редкий, опаляющий снаряд УР 79, круг пламени УР 53, плантоманция УР 35, молот зари УР 37, пылающая поступь УР 23, прах к праху, древний, УР 24, прикосновение запредельного, редкий, УР 13, 16, крафт, создание зелий УР 37, фермерство УР 32, селекция растений УР 19, Картография УР-7, анализ УР-29, очистка УР-39, экстракция УР-29, гравировка МОНОЮР-91, Игдрасиль. Сверкающие листья Игдрасиля, древний, УР-101, 102, золотые корни Игдрасиля, древний, УР-100, 101, изумрудная живица Игдрасиля, древний, УР-96, 99, ервудова плоть Игдрасиля, древний, УР-104, 107, неукротимый дух Игдрасиля, легендарный, УР-97, 101, свирепый гнев Игдрасиля, древний, УР-99, 101, вспомогательные, тихий шаг УР-46, сопротивление кислоте УР-22, сопротивление ядам УР-21, сопротивление боли УР-61, первая помощь УР-16, экипировка УР-25, искатель пути УР-18, сопротивление огню УР-23, шитье УР-11, нарезка овощей УР-2, ручной труд УР-6, копание УР-5, готовка УР-53, мастерство часовщика УР-16, эфирная связь, древний УР-3, связь души, УР-76, 80, обоняние шеф-повара УР-24, сопротивление пустоте УР-3, дитя дождя, необычный, 0-1, глава 420, дорогой, позволь мне помыть тебя, прозвучал завораживающий голос, что заполнил собой жаркую сауну с клубами пара. Сквозь пелену пара к нему неспешной и изящной походкой шла священнослужительница Ротта, подчеркивая неторопливыми движениями невероятно женственные изгибы своего тела и еще более прелестную улыбку, от которой не оторвать взгляда. Реакция Птолемея была настолько бурной, что он вскочил на ноги не только во сне, но и наяву. От такого резкого пробуждения сломалась деревянная кровать, на которой он спал. Он начал медленно успокаивать дыхание, а щепки от кровати разлетелись по полу всей комнаты. Птолемей поднялся на ноги и начал собирать их в одну кучу. Птолемей никогда не считал себя сексуальным мужчиной, но, черт возьми, ему уже 29 лет. Иногда у любого бывают подобные желания, верно? Пусть даже в них фигурируют такие необычные слепые женщины других рас. Это же нормально, верно ведь? Убрав свою комнату от остатков кровати, он снял с нее постельное белье и аккуратно сложил его в сторонке. После чего он опустился на колени, произнес короткую молитву и подготовился к предстоящему дню. Этот день начался как и любой другой. Около часа он медитировал, а потом поочередно использовал разные навыки, пытаясь применять к ним знания, что принес из другого мира Гастхаунд. Он пытался добавить к своим навыкам более четкие образы, отчего навыки должны стать сильнее и быстрее получать новые уровни. Когда об этом узнал весь Даннитаун, то многие потратили около недели на изучение навыка «Боевое влияние», что уже начал оказывать на них положительное влияние. Но после получения этого навыка большая часть жителей Даннитауна позволила навыку расти собственными темпами, не зацикливая на нем особого внимания. Но в отличие от них Птолемей так часто тренировал этот навык, что такие ежедневные тренировки вошли в привычку. Хоть в настоящее время уровень этого навыка был невысок, но Птолемей был полон решимости превратить эту слабость в силу. Подобное занятие в наибольшей мере характеризовало его характер. Птолемей предпочитал настойчиво избавлять себя от слабостей, чем уделять внимание лишь улучшению своих лучших навыков. Именно поэтому он решил последовать воле отца, что хоть желал видеть своего сына доктором, но согласился, когда тот поступил на медбрата. Если бы не это, не то чтобы он втайне не желал стать лучшим в своем деле. Птолемей всегда хотел стать кем-то вроде лесника, защищать места обитания животных, сохранять первобытную красоту природы своей страны. Об этом мечтал Птолемей. Вот почему, когда он применял исцеляющий круг, то всегда представлял экосистему. Ему не было столь важно представлять лес или небольшую мирную долину с ручьем, что так напоминало окрестности Даннитауна. Его исцеляющий круг окружал эту местность, принимал на себя ущерб и восстанавливал экосистему в своих пределах, посредством направления в мир чистой исцеляющей энергии. Будь то удаление вредителей, посадка новых деревьев или укрепление берегов ручьев, Птолемей рассматривал также человеческое тело не как единую структуру, а как сложную смесь многих. Его исцеление ставило перед собой цель не только исцелить рану, но и привести в порядок все остальное. Своими исцеляющими навыками Птолемей влиял на все тело пациента, улучшая его общее состояние. Птолемей позволил себе небольшую улыбку, закончив отрабатывать исцеляющий круг, и занялся практикой другого навыка. Система поистине удивительна, несмотря на все принесенные ею беды. получай. Ах ты, маленькая засранка, как я тебе сейчас морду набью. Хм, хорошо, что у тебя хоть рот работает. Не ослабляй защиту, хоть она и меньше тебя, но ее ударами не стоит пренебрегать.